Константина. От Шабета до Сетифа вы едете, кажется, вам по золотой стране. Хлеба, срезанные высоко, а не под корень, как во Франции, истоптанные стадами, примешивают свою светлую соломенную желтизну к темно-красному цвету почвы, придавая земле теплый и богатый тон старой позолоты. Сетиф — один из самых безобразных городов, какие только можно видеть. Потом до самой Константины проезжаешь бесконечными равнинами. Зеленые рощицы, разбросанные там и сям, придают им вид еловой доски, на которой расставлены нюрнбергские игрушечные деревья. Но вот, наконец, чудо-город, город-сказка Константина, которую, как свернувшийся у ее ног змей, стережет Румель, фантастический Румель, река из поэмы, словно созданная мечтой Данте, река ада, текущего в глубине красной, будто обожженной вечным огнем пропасти. Этот ревнивый и удивительный поток обращает город в остров, окружая его страшной извилистой пропастью с причудливыми и сверкающими скалами, с отвесными зубчатыми стенами. Самый город, по словам арабов, похож на разостланный бурнус. Они называют его Биллат-эль-Хауа, город воздуха, город пропасти, город страстей. Он высится над прелестными долинами, где множество римских развалин, акведуков с гигантскими арками роскошной растительности. Над ним же высятся вершины Мансура и Сиди-Месид. Константина стоит на скале, охраняемая своим потоком, как королева. Ее прославляет старинная народная поговорка. «Благословляйте, — говорит она обитателям города, — память ваших предков, построивших этот город на скале. Обычно вороны испражняются на людей. Здесь же вы испражняетесь на воронов». Многолюдные улицы Константины — оживленнее улиц Алжира. Они кипят жизнью, по ним то и дело снует самый разнообразный люд. Арабы, кабилы, бискры, мазабиты, негры, закутанные в покрывало мавританские женщины, красные спаги, синие тюркосы, важные кади, блестящие офицеры. Торговцы погоняют ослов, маленьких африканских осликов ростом с собаку, погоняют лошадей, медлительных и величавых верблюдов. Привет еврейкам Константины! Они прекрасны здесь величавой, строгой и обаятельной красотой. Они проходят скорее задрапированные, чем одетые, в свои яркие ткани, поражая вас несравненным вкусом, умением подобрать тона и подчеркнуть свою красоту. Они ходят с обнаженными по плечо руками, руками, достойными статуй, и смело подставляют их солнцу, как и свои спокойные лица, с правильными и чистыми чертами. И само солнце, кажется, не в силах уязвить их гладкую кожу. Но радость Константины — это прелестное племя девчушек, совсем еще маленьких. Наряженные, как для маскарада, в длинные, волочащиеся по земле платья из голубого или красного шелка, с золотыми или серебряными покрывалами на голове, с наведенными дугообразными бровями, с крашенными ногтями, подчас с нататуированными звездами на щеках и на лбу, они идут мелкими шажками за руку с каким-нибудь высоким слугой-арабом и, чувствительные к вызываемому ими восхищению, бросают прохожим смелые и уже манящие взгляды. Так и кажется, что это какое-то волшебное, сказочное племя, племя маленьких легкомысленных женщин. Ведь они, эти девочки, действительно выглядят женщинами. Такой вид придает им костюм, уже пробудившееся кокетство, подкрашенные лица. У них зовущий взгляд, как у взрослых. Они очаровывают, волнуют и возбуждают, как что-то прелестное и неестественное. Так и кажется, что это пансион десятилетних куртизанок, едва успевших созреть для любви. Но вот перед нами дворец Хаджи Ахмеда, один из характернейших, как утверждают, образцов арабской архитектуры. Все путешественники восхваляли его и сравнивали с чертогами из «Тысячи и одной ночи». В нем не было бы ничего исключительного, если бы не внутренние сады, придающие ему красивый восточный характер. И понадобилась бы целая книга, чтобы рассказать о жестокостях, о казнократстве, обо всех низостях тех, кто его построил из драгоценных материалов, награбленных, похищенных в богатых жилищах города и окрестностей. Арабский квартал Константины занимает половину города. Круглые улочки, еще более кривые и узкие, чем улица Алжира, спускаются до самого края обрыва, на дне которого течет Уэд-Румель. 8 мостов были некогда перекинуты через эту пропасть. 6 из них в настоящее время разрушены. Один только мост, еще воздвигнутый римлянами, может дать представление о том, каким он был раньше. Румель порой исчезает под гигантскими арками, прорытыми им самим. На одной из них и был построен этот мост. Естественный свод, под которым бежит река, имеет в высоту 41 метр, а толщина его равна 18 метрам. Следовательно, фундамент римского сооружения заложен на высоте 59 метров над водой. Мост построен в два этажа с двумя рядами арок, воздвигнутых поверх гигантской арки, созданной самой природой. В настоящее время для въезда в Константину служит железный мост в один только пролет. Но пора отправляться в путь. Надо ехать в Бонн, живописный белый город, напоминающий города французского побережья Средиземного моря. У пристани Клибер разводит пары. 6 часов. Когда пароход отчаливает, солнце уже садится там, за пустыней. И я остаюсь на палубе до наступления ночи. Взор мой прикован к земле, которая исчезает в пурпурном облаке, в апофеозе заката, в золотисто-розовом пепле, рассыпанном по широкой лазурной мантии спокойного неба.